«Молодой мастер, мы продолжаем двигаться вперед или ждем здесь?» Кто-то спросил. «Продолжайте двигаться!» Су Хуан Мин замахал руками и закричал. «После того, как мы покинем этот лес, если Су Юн вернется обратно в колонну, он будет рассматриваться как дезертир, что предал правила семьи Су, и будет считаться предателем семьи Су, он должен быть убит без обсуждения. Понятно? Предатель семьи Су, разве это не слишком?» Некоторые из учеников внешней секты считали, что это было слишком суровым наказанием. «Я буду нести ответственность за последствия», Су Хуан Мин сказал равнодушно. Услышав это, все поняли, что замышляет Су Хуан Мин, но они не смели говорить, так как никто не решился пойти против решения Су Хуан Мина. Конвой продолжил движение вперед. В то время как все это происходило, спокойный человек в черных одеждах мастера клинка и в сломанной маске смотрел вниз на конвой с высоких деревьев. Су Хуан Мин находится на 7-м ранге этапа среднего, промежуточного, духовного ученика, в то время как я едва лишь дотягиваю до 6-го ранга. Я могу бороться только опираясь на искусство безграничного меча. В дополнение к духовной сущности и ее мощи, моя глубокая духовная ци сможет догнать его, и выиграть у него будет несложно. Просто ученики внутренней секты вокруг него доставят хлопоты. Су Юн думал, шагая по ветвям, вслед за конвоем. Ау-ау-ау-ау-ау. В это время снова зазвучал мелодичный волчий вой. Люди в колонне замерли, и снова стали осторожнее. Су Юн был отвлечен звуком. Голодные нефритовые волки. Если бы он мог привлечь голодных нефритовых волков к атаке конвоя, он сможет воспользоваться возможностью в беспорядке. Су Юн опустил голову и глубоко задумался. Вскоре после того, он спрыгнул с ветвей деревьев и побежал к источнику волчьих завываний. Голодные нефритовые волки были на 1-м ранге этапа среднего, промежуточного, духовного ученика, и в свирепой стае, по крайней мере, из 30 волков были немногие, кто был на 2-м этапе. Они процветают только глубоко в нефритовых лесах и, если путник двигался бы по главной дороге лесу, ему было трудно встретить волков. Но только одно столкновение с голодным волком привлечет огромное количество волков для нападения. Но как он может привлечь волков? Это был хороший вопрос. Так как они были голодными волками, они, естественно, были голодными и жаждущими, таким образом, их привлекал любой запах пищи. Су Юн вдруг вспомнил что-то, резко поворачиваясь, и бросился туда, где умер Су Чжэньхэ и Су Е. Подойдя к двум трупам, он увидел двух жеребцов, которые лишились рассудка и бежали к нему. Заметив их, Су Юн сразу вынул меч тысячи глубин и начал резню. Жеребцы были легко убиты, и свежая кровь была повсюду. Но Су Юн не заботился о них, замедлил шаг и осторожно подошел к двум трупам. Так как жеребцы были напуганы, это означало, что были и другие животные, что приближались к трупам, а свежая кровь от трупов может легко привлечь голодных волков. Если он прав, эти два тела были уже окружены стаей голодных волков. Су Юн прыгнул вверх на другое дерево и осторожно приблизился к телам Су Чжэньхэ и Су Е по деревьям. Вскоре, сцена, развернувшаяся перед Су Юнем, ошеломила его. Все, что он увидел, был клочок окровавленной травы, где голова к голове тощие и окровавленные голодные волки боролись за два трупа. Первоначально они были Су Чжэньхэ и Су Е, но их трупы были обезображены, разорваны на мелкие куски 30 волками. Сцена любого лишила бы дара речи от страха. Как этого количества мяса могло хватить на всю стаю? Су Юн сосредоточил свое сердце и ум, смотря на конечности, что утаскивал большой волк, и вдруг спрыгнул с дерева, в позе удара. Волк был лишь на 1-м этапе среднего, промежуточного, духовного ученика, а он, будучи учеником 6-го ранга среднего, промежуточного, духовного ученика, не использовал глубокую духовную ци. Он был гораздо сильнее, чем волк, просто используя свою силу и ловкость. Добавим тот факт, что если Су Юн атаковал из-под тишка, он обычно не имел себе равных, а волк был слишком опьянен пищей во рту и не заметил фигуру, которая летела на него сверху вниз. В результате он сразу же отлетел от пинка. Су Юн взял кусок мяса от бог знает какой части тела и сразу же обратился в бегство. Когда его пищу так нахально отобрали, волк был, естественно, разгневан, но как только он увидел новую, движущуюся добычу, его глаза сменили цвет с зеленого до красного. Ау-ау-ау-ау. Раздался жалобный вой, и после этого стая волков бросилась вперед, в погоню за Су Юнем. Су Юн бежал, как сумасшедший. Когда он двигался мимо двух трупов жеребцов, Он проколол артерии жеребцов, разлив много свежей крови, и размазал кровь по всему телу. После этого он взял две головы жеребцов, проткнул их своим мечом, и продолжал стремительно двигаться в направлении Сухуанмина. Увидев два окровавленных тела жеребцов, волки чуть не сошли с ума и начали пировать. Будучи жадными существами и голодными, два огромных тела жеребцов были быстро закончены, но не смогли удовлетворить волков. Будучи голодными, и разогрев аппетит лошадьми, один за другим они сошли с ума, бросаясь за Суюнем. След крови привлек много волков, и в течение короткого периода времени, за ним гналось уже около сотни волков. Скоро, Суюн сделал вдох, и двигался, как обезьяна на вершинах деревьев. Очень быстро стали слышны звуки жеребцов, скачущих на расстоянии. Можно было услышать разрозненные разговоры. Они рядом. Суюн захватил плотно меч тысячи глубин, все его тело выпускало чистую божественную духовную ци. Ху. Человек выбежал из толстых и плотных ветвей деревьев, и бросился вперед, по направлению к главному пути. Хуэла. Листья дерева шуршали, люди в колонне, которые мчались один за другим, оглянулись в направлении звука. Кто здесь? Они увидели человека, одетого в черные одежды мастера клинка, в сломанной маске. Ученики внутренней секты были напуганы, и один за другим вытащили свое оружие, настороженно глядя на приближающегося человека. Они видели, что человек спешит к главному пути, и бросил две головы жеребцов со своего меча к ним. Головы упали в толпу, и перекатились несколько раз по земле, проливая кровь повсюду. Это заставило всех запаниковать и отступать. Естественно, все боялись испачкаться, всех охватила неразбериха. «Кто ты?» – закричал один из учеников внутренней секты. Глядя на этого человека черным и в маске, каждый с подозрением относился к нему. Ни с того ни с его этот человек внезапно появился перед ними в таком месте, и даже изображал какие-то странные действия, как это не возбудит у людей подозрения. У Сухуанмина было чутье. Это Суюн, но этот человек не имел каких-либо мыслей о том, чтобы задержаться на подольше, и как только он бросил головы, он тут же вскочил вверх, прыгнул на ветку и повернулся, чтобы уйти. «Стой!» — крик был слышен, но он не остановился. А Сухуанмин лишился дара речи. Он не стал ждать реакции, но слышал на расстоянии грохот и шорох, и он становился все громче и громче, все больше и больше. «Вы все, не паникуйте, это всего лишь головы жеребцов», — прокричал ученик внутренней секты, пытаясь вернуть порядок и успокоить конвой. Толпа, которая была в хаосе, стала спокойнее, но те, кто были ближе к головам, все еще испытывали отвращение. «Вы, все просто успокойтесь немного». Сухуанмин успокоился сам. Его лицо было мрачным, и он оглянулся, тщательно сканируя окружение. Никто не издал ни звука, и никто не ссорился, каждый чувствовал, что что-то не так, и достал свое оружие. Шелестящий звук заставил Сухуанмина заметить что-то, его лицо вдруг стало выглядеть так, как будто он узнал причину, скосил глаза и рассмеялся. «О, так вот оно что! Что случилось, молодой мастер Хуанмин?» Ученик внутренней секты увидел рядом с ним и с любопытством спросил. «Это просто маленький, дешевый трюк». Сухуанмин рассмеялся, а потом махнул рукой и крикнул. «Все собираемся, готовимся к бою». К бою. Все были ошеломлены, но они не смели сомневаться, и тут же прижались друг к другу, активируя их телесную глубокую духовную ци, глядя грозно, и готовясь к бою. Звук ветра. В это время, огромная волна теней выскочила из леса, и когда семья Су посмотрела внимательно, они не могли не почувствовать, как дрожь спускается по их позвоночнику. Оказалось, что это стая голодных нефритовых волков. О боже, это волчья стая. Кто-то закричал от удивления, все его тело дрожало от страха. Сухуанмин крикнул. Не бойся, эти только первого ранга этапа среднего, промежуточного, духовного ученика, убить их. С этими словами он ударил своего духовного жеребца и возглавил нападение, устлав путь трупами. Длинное лезвие, как чистый, белый снег, было вызволено из его накопительного кольца. Он замахнулся вниз к голове ближайшего голодного волка перед ним. Пуф! Голодный волк умер. Вспыхнула резня между семьей Су и голодными нефритовыми волками. Су Юн стоял поодаль на ветвях и наблюдал за происходящим, сделав глубокий вдох. Он протянул руку и погладил черный как смоль меч на спине. Глава 103. Убивай или убьют тебя. 4-4. К абсолютному ужасу учеников внешней секты семьи Су, волчья стая бросилась вперед. Тем не менее, отважные ученики внутренней секты столкнулись со стаей в 100 голодных волков без намека на страх. Один за другим, они выдвинулись вперед, обезглавливая зверей, как если бы это были простые фрукты и овощи. Хотя волки превосходили их в числе, ученики семьи Су превосходили их в силе. Многим из учеников внешней секты не хватало духовного культивирования, но у них было изобилие таблеток и сокровищ, которые можно было использовать. Знания о том, когда наступать, а когда отступать, были незнакомы волкам, которые потеряли ум из-за еды и Сухуанмин, потенциал которого так и сиял, добивал волков так же легко, как крупный рогатый скот, потрясая каждый раз и повышая моральный дух войска. Почва была наводнена кровью волков, и их тела были повсюду. Ау-ау-ау-ау. Волк-альфа-самец, увидев, что они проигрывают бой, испустил мелодичный и пронзительный вой, вызов подкрепления. Все пришли в ужас. Похоже, сегодня настал день, чтобы избавиться лес от всех волков-вредителей. Сухуанмин был наполнен экстазом убийства, и искры в его глазах становились все более мощными. Он абсолютно точно не собирался покидать поле боя. Хух, в этот момент из леса выскочила тень. Его сердце ёкнуло, когда он посмотрел вокруг, только чтобы обнаружить Су Юна, который покинул команду без разрешения. Разве не этот человек ушел вперед, чтобы разведать, почему он вернулся? Су Юн, спеши и помоги нам. Несколько учеников внешней секты, что не могли парировать волков, увидели свою надежду и тут же окликнули его. Су Юн имел сильное культивирование и сумел убить Сукуана. Было видно, что его сила была чем-то особенным. Если он протянет руку помощи, семье Су не придется бояться этих волков. «Пожалуйста, успокойтесь!» Су Юн крикнул и вошел на поле боя. «Молодой мастер, это Су Юн!» Он вернулся. Видя, что Су Юн неожиданно появился и вступил в драку, один из внутренних учеников подобрался близко к Сухуанмину, который получал удовольствие от резни, и сказал тихим голосом: «Да, Сухуанмину сделал из волка котлету». Перед тем, как направить его взгляд на Су Юна, его глаза слегка косили. Первоначальный план должен был состоять в том, чтобы войти в нефритовый лес, организовать нападение волков, прежде чем использование шанс убить Су Юна. Кто знал, что на полпути он вдруг сбежит, и я уж подумал, что он разгадал наш план. На самом деле он вернулся. Ха, похоже, он не знает, что вот-вот постигнет его. Су Хуанмину облизнул сухие губы, прежде чем покинул линию фронта. «Молодой мастер, мы пойдем вместе?» «Нет нужды. Су Чжэньхэ и Су Е еще не вернулись. На этот раз количество волков слишком велико, и это крайне важно, чтобы все вы остались здесь, чтобы перебить их. Что же касается Су Юна, меня будет достаточно. Если Су Юн умрет, мы сможем объяснить его смерть семье Су нападением волков. Тогда даже ответственного отыскать не получится. Ваши слова могут быть правдой, но, молодой мастер, Су Юн не идиот. Если он узнал о плане и вернулся, он должен иметь свой план. И что, даже если он подготовился, я не боюсь», — ответил Су Хуанмин. «Это не высокомерие, но уверенность в себе. Если нет уверенности, как можно говорить о том, чтобы забрать чужую жизнь? Оставьте это нам. Молодой мастер, вы должны быть осторожны», — сказал ученик внутренней секты. Су Хуанмин замолчал и шагнул к Су Юну. Кача, одинокий голодный волк был повержен. Су Юн выдохнул, вытирая пот с его лица, отступил, чтобы принять таблетки, и взял короткий перерыв, пока ученики внешней секты удерживали линию обороны. «Су Юн, за мной, на помощь!» Из-за спины раздался голос. Су Юн был немного ошеломлен, когда он перевел взгляд, только чтобы увидеть прямо за ним Су Хуанмина, который орудовал кровавым ножом. «Где я должен помочь?» — Су Юн спросил с недоверием. Су Хуанмин указал в глубину леса. «Там есть голодные волки?» — спросил Су Юн. «Там, казалось, завывает лидер, и это, безусловно, вызвало подкрепление. Я считаю, что сюда в ближайшее время прибудет еще больше волков», — сказал Су Хуанмин. «Это пойдем только мы двое. Будет ли этого достаточно, чтобы удержать их?» Су Хуанмин глядел очень холодно, и его глаза полнились самодовольным отблеском, когда он улыбнулся. «Двоих нас будет достаточно. Су Чжэньхэ и Су Е отступили, так что нам не хватает людей. Они нужны здесь, чтобы очистить все. Если мы сможем удержать и отбиться от них до прибытия подкрепления, те, кто зачистит все здесь, придут и поддержат нас. У нас немного времени. Ты идешь или нет?» Когда он закончил говорить, он сделал шаг вперед, крепко схватившись за кровавое лезвие. Если Суюн откажется, он будет действовать немедленно. Взгляд Суюна, казалось, забегал, пока он колебался, прежде чем кивнул. Раз так, тогда ладно, пойдемте. Отлично. Глаза Сухуан Мин, казалось, излучали большую враждебность, и выражение его лица стало его более мрачным. Он прищурился, прежде чем помчался вперед, его скорость набирала обороты. Шаги Суюна были медленнее, пока он внимательно следил за всем. «Давайте, уже не так много осталось», — крикнул один из внутренних учеников, что увидел Сухуан Мин, вылетающим в направлении леса. Резня пошла еще интенсивнее. В глубине леса Суюн оглядывался, глядя в темноту, он двигался осторожно. В глубине леса было устрашающе тихо, ни звука на мили вокруг, даже звук ветра отсутствовал. Звуки дыхания были столь же слышны, как все остальные. Они отошли довольно далеко от волков и семьи Су. Прямо здесь Суюн, который шел впереди, вдруг развернулся и посмотрел на Сухуан Мин позади него. «Да», Сухуан Мин поднял голову, посмотрев на него, и явил ошеломленное выражение. «Что ты имеешь в виду, прямо здесь? Давайте решим все здесь». Суюн рассмеялся. «Разве ты не хочешь меня убить? Разве ты не вызвал меня сюда, чтобы убить? Забрать мою жизнь перед остальными не было бы так хорошо. Да, похоже, ты все узнал». Сухуан Мин схватился за лоб и покачал головой, смеясь с горечью. «А вот я думал, что ты все еще идиот, не замечаешь, что происходит. Ах, твоя актерская игра действительно превосходна. Ну так себе. Ты знаешь, я собираюсь убить тебя, и все же тебе хватает мужества, чтобы следовать за мной». Взгляд Сухуан Мин был высокомерным и ленивым, как никогда не скрывавший враждебности он выступал неспешно. «Если бы я не решился, ты бы сделал шаг», — ответил Суюн. «Что?» Сухуан Мин был действительно шокирован на этот раз. Суюну удалось разгадать его планы. «Прогулка по этому лесу была организована только для того, чтобы убить меня, правильно?» Суюн сказал. «Привлечь стаи волков, создать хаос, а затем убить меня, прежде чем отправиться обратно, чтобы сообщить о моей смерти от лап волков. Ты можешь переложить вину на них, и это будет идеальный план, не так ли?» «Так», Сухуан Мин не удержался и высокомерно признался. «Ты смог распознать мои намерения, и все еще осмеливаешься появиться здесь? Разве тебе не лучше было бы бежать?» «Бежать? Почему я должен бежать?» Суюн покачал головой. «Я не говорю, что я тебя боюсь. Ха-ха-ха, что за шутка? Ты, возможно, скрываешь свои способности, но я могу сказать, что ты четвертого ранга этапа промежуточного духовного ученика, и, безусловно, не седьмого ранга. Позвольте мне предположить, что у тебя шестой ранг, но в моих глазах ты все равно просто травинка, что легко растоптать. Ты не боишься меня? Довольно скоро я скормлю тебе твои же слова». Сухуан Мин сузил глаза, а рот его расплылся в свирепой улыбке. Суюн, услышав это, замолчал на мгновение, прежде чем сказал: «Сучжэньхэ и Суе мертвы». Сухуан Мин на мгновение был ошеломлен. «Что? Я их убил», — сказал Суюн. «Что это меняет? Именно я привлек к вам волчью стаю. Ты говорил это и раньше. Разве ты не понял? Волков два раза больше. Что это доказывает?» Глаза Сухуан Мина вспыхнули оттенком шока, его сердце чувствовало рост беспокойства. Он видел, как Суюн полез в накопительное кольцо, вынимая черный клинок. Клинок был в ножнах, которые были в странных рисунках, что выглядели очень страшно. Сильная злая аура исходила от меча. Руки Сухуан Мина сжали его клинок крепче. «Если бы ты не создал хаос, было бы в лучшем случае десяток этих волков». Внешние ученики семьи Су никогда не видели нефритовых волков раньше, и большинство их только первого ранга на этапе промежуточного духовного ученика. Они только слышали слухи об этих волках и обладают достаточным страхом перед ними, так что если привлечь только несколько волков, этого было бы достаточно, чтобы создать беспорядок, что может быть подавлен позже. «В таком случае у тебя было бы достаточно людей, чтобы прийти и иметь дело со мной. Тем не менее, я привлек более 100 волков, и вся семья Су втянута в борьбу. Внутренние ученики также не сидят сложа руки, так как рук как раз и не хватает. Кроме того, я уже убил Сучжэньхэ и Суе, так что внутренние ученики потеряли еще 2 ха-экспертов. Поэтому нет никого, кто мог бы прийти и присоединиться к тебе в расправе надо мной», — Суюн проговорил категорически. Лицо Сухуан Мина стало пепельным. «Ну и что? Что это доказывает? Все это для того, чтобы здесь оказались ты и я, и больше никого. Взгляд Суюн стал несравненно острым, след холодной энергии излучался между его бровей. Ты думаешь, что я не смогу убить тебя? Су Хуан Мин наконец-то понял намерения Суюна. Он сделал все это, просто чтобы позволить Су Хуан Мину побороться с ним в одиночку. Только так у Суюн есть шанс, противостоять. Я не знаю. Суюн покачал головой, он поднял черный меч, подходя к Су Хуан Мину, шаг за шагом. Я только знаю, что через некоторое время я буду отчитываться перед семьей Су, что наш командир отделения Су Хуан Мин трагически погиб в пасти нефритового волка. После этих слов, вся аура вокруг Суюна, казалось, изменилась. Все его существо, казалось, излучало огонь, когда его меч, который даже не был обнажен, вырвался из-за спины, нападая на Су Хуан Мина. Как нелепо. Позволь мне забрать твою жизнь. Видя, что меч не был даже обнажен, Су Хуан Мин был разгневан, когда он поднял свой длинный клинок, чтобы встретить атаку черного меча. Дон. Клинок и меч столкнулись, и обе стороны были вынуждены отойти на 10 шагов. Су Хуан Мин был шокирован. Он не ожидал, что этот маленький ученик внешней секты сумел бы культивировать так. Разве он не был отбросом, который был изгнан из учеников внутреннего круга? Разве он не отброс, который даже не вошел на 7-й ранг начинающего духовного ученика к 18 годам? Как он может быть настолько силен сейчас? Су Хуан Мин не знал, и он не хотел знать. У него была только одна мысль в голове: он должен был разорвать этого мудака, который не знал своего места. Он ревел в гневе и активировал свою технику. Клинок в его руках вдруг выпустил огромную, гнетущую ауру и окутал лезвие, прежде чем он начал поворачивать в небе. После чего Су Хуан Мин использовал все свои силы, чтобы бросить его. По мере того, как огромный клинок пролетел по небу, он разрезал на две части деревья вдоль дороги, чтобы быстрее достигнуть талии Су Юан. Когда клинок оказался поблизости, черный меч стал вертикально, его ножны встречали клинок. В глазах Су Хуан Мина вспыхнул шок, уголок его рта задрожал. Оба плеча ходили ходуном. Он командовал свирепой силой и применил больше духа к лезвию, и казалось, что оно стало еще более блистательным, прежде чем оно вдруг стало больше. Эта острая аура, казалось, пронзила небо. Но, кланг, когда клинок вошел в контакт с мечом, результат был не тем, что ожидал Су Хуан Мин, когда он убивал Су Юна на месте. Вместо этого, раздался громкий звук того, что его атака заблокирована. Он был заблокирован, выражение Су Хуан Мина застыло, когда он пробормотал: «Невозможно». Глава 104. Молодой мастер, он мертв. Удар светлого духа небесного тела. Это был известный убийственный навык Су Хуан Мина. Это была мистическая техника среднего уровня, которую его отец лично передал ему. Ци собралась на краю лезвия, приняла форму и стала Ци клинком, выталкиваясь для атаки. Край Ци лезвия нес не безрассудный удар или не нацеленный удар, он полетел прямо к противнику. Эту технику можно было бы считать непобедимой и смертоносной, способной резать золото и камни, как бумагу. Но Су Юн смог заблокировать удар. Без сомнения, этот меч был определенно ненормальным мечом. Су Хуан Мин был поражен. Где и как этому отродью Су Юну удалось получить такого рода заветный меч? Он, безусловно, обладает силой высшего класса, он должен быть, по крайней мере, фиолетового уровня или выше. Пока Су Хуан Мин думал о ранге этого оружия, он вдруг увидел, как рука противника задвигалась, левая рука прикоснулась к ножнам на спине, вдруг вытаскивая зеленый длинный меч, атакующий Су Хуан Мина. Двойной клинок. Су Хуан Мин запаниковал и отступил. Обе ноги с каждым шагом поднимали землю в воздух, что со временем приземлялось обратно. Избегая кончиков мечей, Су Хуан Мин снова поднял клинок и замахнулся в ударе. Взрыв. Клинок Ци, в форме полумесяца, разразилась, выпуская сконденсированную духовную Ци. Для такого эксперта, как Су Хуан Мин, это был просто обычный выпуск своей мистической техники, ничего необычного. Но, за время, которое потребовалось клинку Ци, чтобы достичь цели, Су Хуан Мину не хватило времени, чтобы отдохнуть. Он сделал шаг вперед, вслед за клинком Ци, что излучал красный свет. Каждый шаг, который он делал, сотрясал землю, и каждый шаг становится все более тяжелым и более энергичным. Казалось, что, каждый раз, когда он бежал, вся его телесная истинная глубокая Ци росла, медленно поднимаясь. Когда он был рядом с Суюнем, сила Су Хуан Мина была уже настолько велика, что она лишила бы дара речи любого зрителя. Он поднял свой клинок, его раскаленный взгляд впился в Су Юна с оттенком спешки. Для Су Хуан Мина, Су Куан и Су Нанье ничего не значили. Вне зависимости от ци силы, мистических техник, боевого стиля или агрессивности, эти двое не могли сравниться с Су Хуан Минем, который был представителем истинной элиты семьи Су. Пуу. Клинок ци был поражен Су Юнем. Шанс. Су Хуан Мин ухватился за возможность с широко открытыми глазами. Он взревел и направил лезвие с красным светом к голове Су Юна. Энергия, которую он хранил, казалось, сможет разрубить любого пополам. Он мог и саму землю разрубить пополам. Су Юн поднял голову, посмотрел вниз на клинок, но не смог увернуться. Почувствовав огромное давление ци от клинка, выражение его лица вдруг стало зловещим. Он скрестил мечи в форме креста, целясь прямо в клинок, зеленый и черный, вместе. Бум! Клинок приземлился на два меча, и поразительно огромный запас мощи взорвался, с ними в центре, взорвавшаяся ци гудела, распространяясь наружу во всех четырех направлениях, в результате чего земля вокруг сотрясалась и расщелины, словно паутина появились на земле, когда окружающая земля и почва взлетели в воздух, деревья задрожали, и близстоящие деревья мгновенно сломались, ноги Су Юн погрузились в землю, его кровь и ци волновались, мышцы на его руках и его сосуды вздулись, хотя это было трудно, он смог удержаться, это невозможно. Су Хуан Мин был поражен, он вложил все его силы в этот удар, но он был заблокирован. Разве его культивирование не ниже моего? Я вложил все силы в этот удар, так как он мог выдержать его, это невозможно, определенно невозможно. Су Хуан Мин задумался, давя на руки бешено. Качество этих двух мечей не уступало, клинок показало свою способность, что он мог бы сокрушить все, к чему он не прикоснулся бы, само собой разумеется, клинку было нетрудно вызвать взрыв. Оба попали в тупик. Именно в этот момент Су Юн внезапно бросил зеленый меч в воздух, после чего он взял черный меч в обе руки, чтобы блокировать клинок Су Хуан Мина. Не дожидаясь, пока Су Хуан Мин начнет думать, зеленый меч, который он подбросил, повернулся в воздухе и поплыл. Он развернулся несколько раз, прежде чем оказался покрыт слоем высшей ци. Он полетел в спину Су Хуан Мина, как огненная стрела. Что? Су Хуан Мин был напуган. Он быстро рассредоточил свою энергию и увернулся. Когда он отступил, у него не было никакой силы, и перейти к защите быстро ему было нелегко. Таким образом, Су Юн взял верх. Он пронзил грудь Хуан Мина свирепо с черным мечом в ножнах меча. Хотя меч был в ножнах, он был покрыт плотной чистой божественной духовной ци и создал кровавую дыру прямо в груди Су Хуан Мина. Зеленый меч не попал в цель, но не успокоился. Опять развернув свое тело, он бросился в сторону Су Хуан Мина. Су Юн держался рядом с черным мечом, не давая Су Хуан Мину шанс взять передышку. Су Хуан Мин отступил поспешно, не сводя глаз с зеленого меча в воздухе, прежде чем повернуть назад, чтобы посмотреть на Су Юна, который держал черный меч. Он был в полном замешательстве. Мысль мелькнула у него в голове. «Этот летающий меч может на самом деле убить врага, ты безграничный меч бога?» — спросил Су Хуан Мин, испугавшись и сузив зрачки. Су Юн не произнес ни слова, но его силуэт размыло и, в очередной раз, он бросился вперед. Зеленый меч кружил в воздухе, развернулся и напал сзади. Управлять мечом для убийства есть почти божественная техника. Те, кто могли бы контролировать божественный меч, были из секты бессмертного меча, но не так много людей из секты бессмертного меча могли контролировать мечи, так почему Су Юну удалось сделать это? Черный меч, ножны, а также контроль мечей, чтобы начать атаку, все это указывает на безграничного меча бога. Кроме того, человек в черных одеждах мастера клинка, прячась за маской, заманивает волков, это было в стиле безграничного меча бога. Это он, это определенно он. Су Хуан Мин подтвердил предположение после размышлений. В конце концов, он все понял. Он никак не ожидал, что отброс, который был изгнан из внешней секты, на самом деле имел бы такие возможности. Думая о сцене в Академии Фиолетовой Звезды, где безграничного меча бога убил демоническую кровавую душу, тело Су Хуан Мин невольно поежилось, и его желание к борьбе сразу поугасло. Кем был мастер кровавой души? Мастер кровавой души был в состоянии убить его как муравья, но все же он умер от рук безграничного меча бога. Это свидетельствует о том, что безграничный меч бог был гораздо сильнее, чем кровавая душа. Это отродье Су Юн имеет возможность использовать эту силу, Был ли он на самом деле Суюнем или безграничным мечом бога? Су Хуан Мин был полностью ошеломлен. Видя, что противник был рассеян, Суюн не смел терять время. Держа меч смерти в одной руке, пока ножны меча направлялись к клинку, и контролируя меч тысячи глубин до максимума, он не проявил никакого снисхождения. Су Хуан Мин, который потерял свою волю к борьбе, не осмеливался продолжать борьбу с Суюнем. Его огромной силы, странных трюков и плотной глубокой духовной ци было достаточно, чтобы доказать, насколько силен он был. Может быть, другая хрупкая ци, что он чувствовал, была поддельной. Его сила должна быть очень мощной. Это был продвинутый духовный ученик или духовный ученик души. Су Хуан Мин не осмеливался себе представить. Он поспешно побежал в укрытие, но было слишком поздно. Он смог увернуться от атаки зеленого меча из-за спины, но его живот был пронзен черным мечом. Кровавая дыра образовалась там, где его кожа и плоть были разорваны. Его тело тряслось, он испытывал мучительную боль, но он не стал обращать внимания на боль. Вместо этого он повернулся и побежал. Су Юн заметил это и вытащил меч смерти вместе с мечом тысячи глубин еще раз, чтобы освободить чистую божественную духовную ци, и направил мечи прямо на Су Хуан Мина. Су Хуан Мин страдал от ран. В сочетании с его смятением, он смертельно боялся Су Юна. Где бы он нашел силы, чтобы бороться? Он мог только бешено отступать, и побежал к людям семьи Су во всю прыть. Это был единственный шанс на выживание. Но когда он бежал, как он мог конкурировать с мечом, который летел в воздухе? Два меча летели на высокой скорости. Очень быстро они приблизились к Су Хуан Мину и были готовы пронзить его. Су Хуан Мин почувствовал, как жуткое намерение меча приходит из-за спины, и поэтому он повернулся и поспешно увернулся. Толстый и тяжелый черный меч был сбит, но меч тысячи глубин продолжил свой путь и рубил все, что попадалось на пути. Су Хуан Мин прокатился по земле. На его теле появились новые, более кровавые раны, и свежая кровь начала хлестать из них. Он поднялся с величайшим трудом. Его лицо было бледным, как белый лист бумаги. Страх заполнил его глаза, и все его спокойствие исчезло. Он поднимал пылающий клинок, но нога наступила на него безжалостно. Он поднял голову, чтобы увидеть Су Юна, что спокойно стоял перед ним. Два острых меча кружил вокруг его тела. Су Хуан Мин прикусил нижнюю губу, не зная, что еще сказать. «Почему ты хотел убить меня?» — тихо спросил Су Юн. «Ты обидел моих последователей». Су Хуан Мин некоторое время колебался, прежде чем ответить. Только из-за этого Су Юн потерял дар речи, но продолжил. «Хотя ты удерживаешь высокие позиции во внутренней секте, независимо от того, являешься ли ты учеником внутренней секты или нет, если о безрассудном убийстве или обезглавливании товарища ученика семьи Су станет известно, тебе не поздоровится. Но тебе все же хватило наглости сделать это. Есть ли кто-то в тени, кто поддерживает тебя? Скажи, кто поддерживает тебя? Если ты скажешь мне, я просто покалечу тебя, а не убью». «Покалечить меня значит убить меня», — сказал Су Хуан Мин. «Не быть в состоянии культивировать — та же смерть. Тогда что же делать? Позволить тебе уйти? Если бы я сказал это, ты бы мне поверил? Ни за что. Так значит, нет никакого другого пути? Я не буду говорить об этом». Су Хуан Мин вдруг рассмеялся, его тусклые глаза внезапно сузились. «Ты на самом деле не будешь говорить?» «Не», — он тихо ответил. Су Юн кивнул головой, некоторое время поколебался, прежде чем отступить в сторону от большого клинка. Су Хуан Мин спокойно поднял глаза, меч был в его руках, он медленно поднял свой клинок, с причудливым взглядом в его глазах. В это время он увидел, как Су Юн вдруг махнул рукой, и вращающийся меч тысячи глубин немедленно спустился и подлетел к его руке. Движение было тягучим, но жестоким и решающим. В нем не было никакого милосердия. Су Хуан Мин широко открыл глаза, в панике поднимая клинок, чтобы блокировать удар. Но он был слишком медленным, и до того, как меч был поднят, пуф, меч тысячи глубин нанес удар, отрезав голову Су Хуан Мина в мгновение ока. Она прокатилась по земле, увлажняя землю кровью. Все тело Су Юна было залито свежей кровью. Он бесстрастно наблюдал за умирающим Су Хуан Минем. Его ум был спокойным и сосредоточенным. Су Хуан Мин был мертв, но его смерть не позволила Су Юну расслабиться, так как он знал, что за Су Хуан Минем были и другие люди, которые хотели его смерти. Дело еще не было решено. Меч смерти полетел прямо в накопительное кольцо, и меч тысячи глубин отправился обратно в ножны меча. Су Юн стоял там, где он был, и обыскал тело Су Хуанмина, чтобы получить материалы или сокровища, которые он мог бы использовать. После этого он потащил его тело в куст рядом и хорошо его спрятал. Затем он схватил грязь и испачкал одежду, расцарапал лицо и голову. Когда все было готово, он поспешно побежал к людям семьи Су. Он попытался разыграть сцену, чтобы выразить свой страх. Его глаза были широко открыты, и его лицо было искажено, как будто он был напуган до смерти. После приобретения нужного внешнего вида, он начал возвращаться к конвою семьи Су. В этот момент времени, конвой семьи Су только начал свою битву, и вся земля в лесу была завалена телами волков, а свежая кровь лилась рекой. После устранения первоначальных ста с чем-то голодных нефритовых волков, вслед за ними прибыло еще несколько десятков, что пришли за поддержку. Несмотря на то, что семья Су не понесла никаких потерь, все же были люди, что получили тяжелые травмы, им оказывали первую помощь. Ученики внутренней секты возглавили колонну, чтобы очистить поле боя, и стали ждать возвращения Су Хуанмина. Некоторые из них ждали так, как будто их чувства были отражены на одном том же зеркале, и все они имели одни и те же мысли. Через некоторое время, весьма вероятно, что только один человек вернется. Су-су-су-су. Именно тогда быстрые и неистовые звуки шагов начали доноситься со стороны маленькой тропинки, которая вела глубже в лес. «Молодой мастер вернулся», — тихо сказал один ученик внутренней секты. Все встали и повернулись, чтобы посмотреть, и увидели выбежавшую фигуру. Фигура выскочила, в шоке, без ума от страха, с горечью и скорбью восклицая: «Молодой мастер Хуанмин, молодой мастер мертв». Глава 105. Гостиница Снежного Тан. Су Юн. Один из учеников посмотрел на него и, мгновенно, его взгляд стал унылым. Человек, который выбежал, не был человеком, которого они ожидали увидеть, Су Хуанминем. Вместо этого к ним бежал Су Юн, в смерти которого они были так уверены. Что случилось? Где молодой мастер Хуанмин? Несколько учеников внутренней секты были в шоке и безнадежно пялились друг на друга. Су Юн, о чем ты говоришь? Ученик внутренней секты нетерпеливо крикнул. Что ты сказал? Что случилось с молодым мастером Хуанминем? Что с ним произошло? Он мертв. Несколько слезинок покатилось из глаз Су Юна, которые он смахнул руками и продолжал говорить в отчаянии. Мы встретили огромное стадо голодных волков. Среди них были и вожаки волков. Там было слишком много голодных волков, и только молодой мастер Хуанмин и я. Этого было недостаточно, чтобы удержать всех голодных волков. Мы оба были окружены стаей волков. Молодой мастер Хуанмин получил травму и не смог убежать от стаи волков. Чтобы спасти меня, молодой мастер Хуанмин прикрыл меня, пока я пытался сбежать. Таким образом, я избежал челюсти волков, чтобы сообщить всем о том, чтобы мы должны быстро отступить и немедленно покинуть нефритовый лес. Что? Все были ошеломлены. Никто бы не подумал, что человек, который отвечал за эту миссию, Су Хуанмин, падет от лап голодных волков. Это невозможно, мрачно сказал ученик внутренней секты. Голодные волки всего лишь на первом ранге этапа духовного промежуточного ученика. Молодой мастер Хуанмин является духовным промежуточным учеником с культивированием, по крайней мере, седьмого ранга. Между ними 6 рангов разницы. Как голодные волки могли убить его? Ты, очевидно, лжешь. Там было более 1000 голодных волков и много вожаков. Молодой мастер Хуанмин человек из плоти и крови, так как он мог бороться с таким количеством страшных голодных волков? Человек, который только начал допрашивать, замолчал, и Су Юн начал плакать от горя. Молодой мастер Хуанмин не должен умереть напрасно. Все вы, пожалуйста, давайте покинем это место немедленно. После этих слов человек закрыл рот. Ты сказал, что там были 1000 голодных волков, так почему мы не слышим их? Спросил другой человек. Отсюда до стаи волков довольно далеко, так что, конечно, вы не можете слышать их. Все, пожалуйста, давайте отступать скорее. Эта кровавая вонь привлечет стаю волков сюда рано или поздно. Если мы не начнем действовать сейчас же, последствия будут плачевными. Су Юн снова сказал. Это невозможно. Все это ложь. Ученик внутренней секты, казалось, был упертым и снова выкрикнул свои сомнения. Почему-то никто из вас не верит мне. Казалось, Су Юн был опечален, потому что человек из внутренней секты готовился что-то сказать, но слова застряли у него в горле. Никто из этих людей внутренней секты не считал, что Сухуан Мин будет прикрывать Суюна, пока он отступал, чтобы противостоять стае волков в одиночку, потому что Сухуан Мин явно хотел убить Суюна. Прикрывать Суюна – это было невозможно. Народ внутренней секты не знал, как это объяснить. В конце концов, там присутствовало так много людей внешней секты. Если новости об этом распространились бы, они должны были бы понести ответственность за последствия. Эти люди внутренней секты поддерживали Сухуан Мина. Су Юн знал, что они допрашивают его, но он отказался признаться, так что они не могли ничего сделать с ним. Если это так, то давайте посмотрим на тело молодого мастера Хуан Мина. И, наконец, кто-то указал на этот важный момент. Если бы они могли увидеть труп, то правда стала бы очевидна. Труп может быть уже в желудке волка. Тогда давайте осмотрим как следует эту стаю голодных волков. Ученик внутренней секты казался опечален. Он фыркнул. Я не верю в это. Почему так много голодных волков появились бы без всякой причины? Мы должны посмотреть на это, чтобы увидеть, правда это все или нет, а не просто верить тебе на слово. Да, нам нужны доказательства, чтобы убедиться, что ты не врешь. Так как нас так много, даже если мы встретим голодных волков и не можем превзойти их, разве мы не сможем просто убежать? Закричали ученики из внутренней секты. После этих слов Су Юн не стал возражать и просто кивнул. Так как все думают, что это только мои слова, то мне больше нечего сказать. Все, кто хочет идти, пожалуйста, идите вперед. Но я скажу четко и ясно, вы можете пойти, но я не пойду с вами. Там так много голодных волков и сила Су Юна слаба. Я им не противник, и я покину этот лес прямо сейчас. Я буду ждать вас, мастера из внутренней секты, только за пределами нефритового леса. После этого заявления он повернулся и крикнул другим ученикам внешней секты. А как насчет вас? Готовы ли вы последовать за ними глубже в лес, чтобы увидеть, есть ли там голодные волки? Или вы последуете за мной и подождете их за пределами леса? Народ внешней секты колебался. Как правило, они будут слушать учеников внутренней секты без колебаний. Но прямо сейчас речь шла об их жизнях. Это был не пустяк. Я буду ждать за пределами леса. Я не хочу больше видеть голодных волков. Ученик, который уже пострадал, закричал первым. Я иду тоже. Молодые мастера внутренней секты, ваша сила является выдающейся и ваши тела хорошо обучены. Что касается меня, я не так хорош, поэтому я просто покину лес. Я тоже. Ученики внешней секты начали выражать свои мнения один за другим. Никто не хотел сопровождать людей внутренней секты, чтобы исследовать лес. Их не волновали, были ли слова Су Юна правдивыми или нет. Тот факт, что Сухуан Мин еще не вернулся, означал, что он был, скорее всего, мертв. Почему бы ученики внешней секты стали рисковать своей жизнью ради умершего человека? Сухуан Мин не имел своего места в их сердцах. Увидев учеников внешней секты, что отклоняли предложение один за другим, люди внутренней секты начали колебаться. Если бы люди внешней секты были готовы пойти, то было бы не страшно. В конце концов, их было бы много, но теперь оставалось только 10 человек из внутренней секты. Если то, что Су Юн сказал о волках правда, то им всем конец. Один на сотню голодных волков, даже если бы у них были силы Сухуан Мина, пришлось бы трудно. Заметив ситуацию, народ внутренней секты закружил вокруг, и, наконец, большинство решило отказаться от этой идеи. Итак, было сочтено, что Сухуан Мин пал от голодных волков. Один из учеников внутренней секты поскакал к семье Су, чтобы сообщить эту новость, в то время как другие продолжали свой путь в сторону Тайцин озера. После смерти Сухуан Мина возникла необходимость выбрать кого-то, кто стал бы лидером. Су Юн мог взять ответственность на себя. Несмотря на то, что он не был учеником внутренней секты, его сила была очевидна всем с тех пор, как он победил и убил Сухуана, случайно. Этого было достаточно, чтобы облагородить его и завоевать сердца многих. Но Су Юн не хотел нести ответственность и не хотел участвовать в слишком большом ажиотаже. Поэтому самый сильный ученик внутренней секты Су Гуаньхай занял место лидера. Конечно, миссия Су Гуаньхай была в том, чтобы заручиться поддержкой Су Юна. В конце концов, среди учеников внутренней секты, он был тем, кто не имел тесных отношений с Сухуан Минем. Теперь, когда Сухуан Мин был мертв, он не должен был задирать Су Юна по приказу Сухуан Мина, и остальная часть поездки будет более спокойной. Если Сухуан Мин пал от лап голодных волков, не было ничего, что они могли сделать. Но если он этого не сделал, и был на самом деле убит кем-то, это была бы совершенно другая история. Другие ученики внутренней секты больше не осмеливались провоцировать Суюна. Никто больше не поднимал этот вопрос. Несколько дней спустя армия семьи Су была, наконец, приблизилась к озеру Тайцин. Дорога от города Снежного Тан до озера Тайцин займет полдня. Капитан Гуаньхай, собрание, посвященное рыбалке, прим, имеется в виду охоте на рыбьего короля небесной чешуи, начнется послезавтра. Многие из сект, что правит всем миром, соберутся на этом собрании. Командир Тайцин будет выступать в качестве приманки, чтобы выманить рыбу, при этом каждый сможет атаковать. Нам нечего делать на озере Тайцин, если мы отправимся туда сейчас. Почему бы нам не отдохнуть в городе Снежного Тан денек, прежде чем мы направимся к озеру Тайцин, чтобы объединить свои усилия с остальными? Почтительно сказал ученик внешней секты, что подвел свою лошадь к Су Гуаньхаю. Су Юн поднял глаза, чтобы увидеть человека, который был похож на обезьяну. Это был Су Кан. Культивирование Су Кана был невысоким, но он был умен. Он заработал определенную репутацию во внешней секте. Слухи гласили, что он имел тесные отношения с Су Цань Гэ, и Су Цань Гэ всегда был готов позаботиться о нем. Услышав это, ученики внешней секты подумали, что это было логично, так, что они поддержали его. Капитан Гуаньхай, Су Кан прав. Давайте отдохнем здесь. Боюсь, что прямо сейчас в монастыре Тайцин слишком много высокопоставленных фигур. Если мы отправимся в монастырь Тайцин, найти гостиницу, чтобы остаться, будет непросто. Давайте остановимся в городе на день отдыха, начали говорить люди. Для нескольких учеников внутренней секты было непривычно, что ученики внешней секты выкрикивают постоянно. Некоторые из них стали мрачнеть. Один из них крикнул: «Чего кричать то, что с вами? Как ты смеешь быть правой рукой нашего лидера? Заткнитесь, вы все!» Ученики внешней секты немедленно закрыли свои рты. Никто не смел сказать ни слова. Если они обидели бы людей внутренней секты, их неприятностям не было бы конца. Су Гуаньхай не сказал ни слова, размышляя с низко опущенной головой. На самом деле, он также понимал, почему ученики внешней секты говорят такие слова. Монастырь Тайцин был унылым и мрачным. Как он мог сравниться с таким интересным местом, как город Снежного Тан? Это был редкий шанс, после того, как они покинули семью Су и прошли через кровавый бой в нефритовом лесу. Все были истощены и хотели отдохнуть. Но люди внутренней секты любили держаться выше внешней секты. Если он пообещает им что, то они могли бы почувствовать себя неловко. Су Гуаньхай, казалось, не мог решиться. «Давайте отдохнем в городе Снежного Тан в течение дня», — мгновенно раздался чей-то голос. Ученик внутренней секты, который громко кричал ранее, помрачнел. Он повернулся, чтобы посмотреть, кто же имел такое мужество и смелость, чтобы восстать в это время. Но как только он увидел, что человеком, который открыл рот, был Су Юн, лицо ученика внутренней секты немедленно опухло, как печень свиньи, и он не произнес ни слова. Су Юн был необычным учеником внешней секты. Ни один из обычных учеников внутренней секты не мог сравниться с ним, так как бы он посмел обидеть Су Юна. Люди внутренней секты поникли, в то время как ученики внешней секты радовались. Один за другим, они начали поклоняться Су Юну. Человеку от внешней секты подтолкнуть людей внутренней секты к их границам было нелегко. Но Су Юн не думал точно так же. Он размышлял на протяжении всей поездки, поэтому он не заметил, что обсуждали люди внутренней секты. Он просто подслушал слова Су Кана, когда он отвлекся и сказал, что думал. Он собрался поспешно, и у него не было плана, который мог бы позволить ему успешно побороть рыбьего короля небесной чешуи. Следовательно, ему нужен еще один день подготовки и планирования. Народ семьи Су из внешней секты не имел запасов. Город Снежного Тан считался процветающим городом, и там были дома-филиалы небесного солнечного аукциона. Ему нужно были легкодоступные покупки. Если бы они пошли в монастырь Тайцин, было бы чрезвычайно трудно подготовиться. Народ внутренней секты смотрел друг на друга, каждый из них имел оттенок разочарования в их глазах. Су Гуаньхай небрежно кивнул головой и сказал: «Хорошо, так как Су Юн сказал отдыхать, то давайте отдохнем в городе Снежного Тан. На протяжении всего пути сюда каждый, должно быть, израсходовал таблетки и расходные материалы. Хорошо бы поднабрать таблетки в городе Снежного Тан для грядущей борьбы». «Да, «Капитан Гуаньхай!» Народ внешней секты кричал от радости. Увеличив скорость, они двинулись к городу Снежного Тан. После того, как они вошли в город, оказалось, что он был действительно оживленным. Было уже вечернее время, и все же на улицах города было бесчисленное количество людей. Маленькие палатки на обочине дороги и магазины были полны, как шумный рынок. Многие фермеры лекарственных препаратов и охотников принесли всевозможные части тела животных на продажу. Там было несколько духовных культиваторов, которые выставили на аукцион некоторых из своих сокровищ, которые были уже бесполезны для них. «Давайте сначала найдем место для отдыха», — заявил Су Гуаньхай. «Эй, капитан, я был в этом месте, и я знаю довольно приличную гостиницу духовного культивирования. Почему бы мне не отвезти вас туда?» — сказал Су Кан с улыбкой на лице. Су Гуаньхай кивнул. Су Кан поспешно повел всех. Очень скоро армия семьи Су оказалась перед гостиницей. «Гостиница семьи Хао». Су Гуаньхай смотрел на золотые слова на вывеске, что висело прямо на входной двери этой роскошной гостиницы, и нахмурился. Ах, это имя так притягивает неприятности. Ученик внутренней секты, который стоял в стороне, фыркнул, а затем приказал ученику внешней секты рядом с ним: «Ты иди и организуй комнаты для нас». Да, ученик внешней секты не посмел медлить. Он сразу же отправился в гостиницу. Большинство ждали снаружи и бормотали вполголоса. Женщины говорили о ярких сокровищах и драгоценностях, в то время как мужчины обсуждали культивирование или женщин-культиваторов, с которыми они встречались раньше, бросая на них бесчестные взгляды. Через полчаса, бэм, из внутренней части гостиницы раздался низкий голос. Вслед за этим тень вылетела из гостиницы и упала за дверь. Ай, человек тяжело упал и покатился по земле. Кровь сочилась из уголков его рта. Его тело дрожало от боли, и он не мог стоять. Потрясенный, народ семьи Су увидели, что человеком, который вылетел, был учеником внешней секты семьи Су, который только что вошел в гостиницу. «Что случилось?» – спросил Су Гуаньхай в шоке. Глава 106. Гуаньхай, народ семьи Су спешился. Некоторые из людей внешней секты кинулись поспешно поднять ученика внешней секты, который кричал от боли. Они бегло оглядели его раны, чтобы увидеть, что его раны на животе были полны золотого элементарного ци дикого меча. Эта ци была похожа на небольшой поток, что пробурил плоть на его животе, вытянув его внутренности и внутренние органы. Хотя ци не считалась сильной или способной убить, она может причинить невыносимую боль. Молодые мастера, ученик внешней секты беспомощно обратился к внутренней секте. Культивирование людей внешней секты было низким, и не смогли бы выдержать эту ци дикого меча. С ней могли бы справиться только люди из внутренней секты. Но на мольбу никто не ответил. Люди внутренней секты смотрели в сторону гостиницы. Только Су Гуаньхай спустился с коня и подошел, чтобы проверить степень тяжести травм ученика, прежде чем он активировал его глубокую духовную ци вокруг живота, чтобы уменьшить эту силу. Остальные ученики внутренней секты кружили вокруг входа в гостиницу. Многие из них окружили вход, когда поняли, что произошло. Су Юйкун, ученик внутренней секты, крикнул в сторону входа: «Что за собака так бездумно решила коснуться человека нашей семьи Су?» Ученики из внутренней секты обычно были гордыми и высокомерными и не стали бы терпеть унижение. Несмотря на то, что они не были заинтересованы в отстаивании учеников внешней секты, они никогда бы не позволили бы поставить под сомнение их репутацию. Откуда явилась эта группа кукол? Ссорятся и припираются. А чем там припираться то? Хотите, чтобы я выслал вас прочь из города? Раздался грубый голос. Затем группа духовных культиваторов в доспехах коричневого цвета вышла из двери гостиницы. Все в этой группе были крепкого телосложения, будь то мужчины или женщины. Все они выглядели очень гордыми, и каждый из них имел чрезвычайно огромный клинок, что висел либо вокруг талии или за спиной. Некоторые из клинков были чрезвычайно широкими, около 2 метров. Тяжелый клинок был уложен в ножны. Просто глядя на него, можно было бы понять, что клинок был не из легких, и был силен. Он может подавить людей семьи Су. «Кто вы?» Ученики из внутренней секты дрожали, в то время как Су Юйкун спросил в шоке: «Вы из павильона безжалостного сердца?» «Да, а ты глазастый, лидер, сильный и мощный человек», Сюэ Синши ухмыльнулся. Он был лыс и свирепого вида. Его тело распухло, и обнаженные руки выглядели как пейзаж, усеянный холмами с буграми. Что произошло? Су Гуаньхай извлекал ци дикого меча с живота ученика внешней секты и спросил ученика, чье лицо было бледным как лист белой бумаги: «Капитан, я, Я вошел попросить номера, но эта группа негодяев не позволяла. Они сказали, что они хотели бы сохранить за собой всю гостиницу и попросил меня выйти. Я сказал, что я из семьи Суи. В конце концов они избили меня и сказали, что они хотят избить людей из семьи Су. Ученик внешней секторы дал от обиды. Ваше хулиганство зашло слишком далеко. Все люди из павильона безжалостного сердца такие сумасшедшие. Ученики внешней секты были разгневаны. Су Юн увидел, что ситуация выходит из-под контроля, но до сих пор не сказал ни слова. Он стоял один и наблюдал. Круглый жетон на талии говорит, что они, вероятно, ученики внутренней секты павильона безжалостного сердца. Ученики внутренней секты, все, Су Юйкун был напуган. Ученики внутренней секты кивнули. Эти 20 с лишним человек из павильона безжалостного сердца, что развязали заваруху, были на самом деле учениками внутренней секты. Если обе стороны столкнутся, семья Су окажется проигравшей. «Эй, я говорю!» Лидер павильона безжалостного сердца Цзюэ Синши снова крикнул. «Я думаю, вам группе куколок лучше валить отсюда. Я собираюсь заказать эту гостиницу. Вам лучше пойти найти другое место. Если вы решитесь прийти снова, я изобью вас так сильно, что ваши родители не смогут признать вас. Ха-ха-ха-ха». Группа людей павильона безжалостного сердца бессердечно рассмеялась. «Ублюдок!» Су Юйкун весь дрожал. Су Гуаньхай еще не сказал ни слова. Никто не знал, что он решит. «Пошли, внутри нас ждут напитки». После того, как Цзюэ Синши рассмеялся, он замахал большими руками. «Пошли, пошли, пошли. Старший брат, я должен сегодня напоить вас». Ученики павильона безжалостного сердца смеялись. Эта группа людей презирала его. Как ученик внутренней секты семьи Су, Су Юйкун пылал в гневе. Они стиснул зубы, лицо его исказилось, он дрожал всем телом. И, наконец, Су Юйкун уже не мог сдержаться и, с грохотом, он соскочил с жеребца и бросился к Цзюэ Синши. «Павильон безжалостного сердца, вы ублюдки, не смотрите свысока на других, смотрите за моим движением». С этими словами, Су Юйкун собрал его глубокую духовную ци в кулак и ударил по Цзюэ Синши. Ученики, смеющиеся с Цзюэ Синши, чьи руки были на плечах друг друга, казалось, знали, что семья Су пойдет на такой шаг. Их ци немедленно освободилась в больших количествах, когда они фыркнули с улыбкой. С поворотом, они нанесли удар. Золотая ци дикого меча поглотила кулак Су Юйкуна и врезался в его тело. Сила кулака вызвала рев ветра, как будто рычал лев. Мощь была экстраординарной. Кулак, что они вытащили, еще не приземлился на Су Юйкуна, но его сила уже ударила по его телу. Лицо Су Юйкуна изменилось. Он быстро изменил направление его кулака, непосредственно ударяя огромный кулак Цзюэ Синши. Бум! Два кулака встретились, но тело Цзюэ Синши не сдвинулось ни на дюйм. Сила его кулак породила доблестный ветер позади него, к тому же, рассеивая силу удара. Но с Су Юйкуном все было по-другому. Его тело невольно дрогнуло, лицо стало белее полотна, и все ци вокруг его тела лихорадочно рассеялось. В конце концов, вся его ци была рассеяна, но энергия удара Цзюэ Синши начала двигаться по его телу, и в следующий момент, свист, Су Юйкун отлетел, яростно обрушиваясь на землю, лицо его было покрыто пеплом и грязью, выглядел он довольно жалко. Су Юйкун рассердился и попытался встать, но прежде, чем он смог полностью встать прямо, его горло заходило ходуном, и он выплюнул темно-красную свежую кровь. Видя ситуацию, все поняли несоответствие в мощи между ними. Попытался атаковать со спины, но все рвано облажался. Способности нашего старшего Цзюэ являются непредсказуемо мощными. Ха-ха, эта группа маленьких сорванцов из семьи Су так бесталанна, даже при внезапной атаке не в состоянии причинить боль старшему брату, они действительно очень слабы, не так ли? Кстати о птичках, зачем эта кучка ублюдков пришла сюда? Не говорите мне, что они здесь, чтобы присоединиться к собранию для рыбалки. Да ладно? Полагаться на них, вам, ребята, надо просто бежать обратно к вашей семье Су и сиську сосать. Профессиональные лузеры. Ха-ха-ха. Группа павильона безжалостного сердца громко рассмеялась, в их смехе звучали презрение и насмешка. Мерзость. Люди семьи Су были в ярости, но никто не осмелился выйти. В качестве ученика внутренней секты, Су Юйкун обладал мощью второго ранга этапа духовного промежуточного ученика, и так как он проигрывал Цзюэ Синши в движении, это может означать только, что Цзюэ Синши обладал мощью третьего ранга духовного промежуточного ученика или выше, и у учеников внешней секты не было никаких шансов на победу против Цзюэ Синши. Большинство учеников внутренней секты и в подметке ему не годятся. Если бы только молодой мастер Хуан Мин был здесь, он имел седьмой ранг. Разве он не ровня Цзюэ Синши? Ученики внутренней секты сжали их кулаки и сказали сердито. Атмосфера была крайне неловкой. Некоторые прохожие останавливались, чтобы посмотреть на то, что происходит. Они вели яростное обсуждение. Несколько духовных культиваторов узнали обе стороны и обосновались поблизости, чтобы посмотреть шоу. «Мой друг из павильона безжалостного сердца, разве вы зашли слишком далеко?» Внезапно раздался голос. Все повернулись к говорящему. Выступившим был капитаном семьи Су, Су Гуаньхай. «Кто ты?» Цзюэ Синши фыркнул. «Кроме того, мы, павильон безжалостного сердца, никогда не будем дружить со слабаками. Не пытайтесь втереться в ряды наших друзей». «Что?» Су Гуаньхай медленно подошел, с оттенком гнева, что пылал между бровями. Су Юн, который стоял позади, наблюдал за ним спокойно и не мог не задуматься. Говоря по правде говоря, Су Гуаньхай казался ему мирным и всегда стоял в стороне от мирских дел. Если бы не рекомендации Су Юна о нем, он не захотел бы стать капитаном этого отряда. Но его отношения с людьми были довольно хороши, будь то представители внутренней секты или внешней секты, поэтому все они приняли его. Су Гуаньхай был хладнокровным, и казалось, что он не боялся Цзюэ Синши. Было видно, что по силе он незначительно уступал Цзюэ Синши. Если это так, то позвольте Су Гуаньхаю испытать старшего Синши в нескольких ходах. Су Гуань не бросал слов на ветер. Мгновенно он ясно дал всем понять о своем намерении. Цзюэ Синши услышал это и фыркнул, обхватывая свою грудь. Он протянул руку и указал на Су Гуаньхай пальцем, и, поманив его пальцем, сказал: «Давай». Вслед за этим Су Гуаньхай сделал шаг. Его скорость была невысокой, но его глубокая духовная ци не была своего рода ци дикого меча, как на мече Су Юйкуна. Ци дикого меча Цзюэ Синши имела удивительную разрушительную силу. Су Юйкун столкнулся с кулаком и сильно пострадал. Само собой разумеется, и культивирование Цзюэ Синши было выше, чем у него, но даже если бы его культивирование было бы на том же уровне, он, конечно, не получил бы преимуществ. Но Су Гуаньхай приблизился быстро, как ветер. Его работа ног была твердой, устойчивой и хорошо сбалансированной между правой и левой сторонами. Используя выемки на земле, он завращался и приблизился вплотную. Шаги фантомного бога – это топовый и самый загадочный метод ног в нашей внутренней секте. Воскликнули ученики внутренней секты. Я никогда не думал, что капитан Гуаньхай на самом деле покажет такую загадочную технику. Хотя работа ног Су Гуаньхая была легкой и быстрой, его тело тряслось и раскололось слой за слой в мираж. Цзюэ Синши никогда не смог бы поймать его.